Страдая, рождаясь, любя, с каждым годом растет в человеке стремление преуспеть и над всеми возвысить себя. Кто-то пишет картины, растратив все силы, чтобы искусно сюжет на холсте воплотить, а художник-мыслитель до самой могилы изречение будет свои говорить. Жаждет славы, наград, воин бодро ступая в бой неравный, где смерть притаилась в степи, а народный герой торжествует, не зная, что совсем недалек день он будет в тени. Так бушует житейское море, и люди оказаться желают на гребне волны. А мы именем Бога хвалиться лишь будем, зная милость и радость средь горя беды. Аминь. Меня влекут заоблачные дали, меня влекут лишь только небеса. Там нету слез, ни горя, ни печали, то дивный край есть родина моя. Там нету слез, ни горя, ни печали, то дивный край есть родина моя. Меня влечет одно, друзья, желание, все больше наполняет с каждым днем. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисуса дивная любовь. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисуса дивная любовь. Меня влечет и там за облаками достигнут дороги, ангелы поют, где чистота.